Идентификация буквально обозначает отождествление себя с другим. Один из самых простых способов понимания другого человека — уподобление себя ему. Это, разумеется, не единственный способ, но в реальных ситуациях взаимодействия люди часто пользуются таким приемом, когда предположение о внутреннем состоянии партнера строится на основе попытки поставить себя на его место. В этом плане идентификация выступает в качестве одного из механизмов познания и понимания другого человека. Существует много экспериментальных исследований процесса идентификации и выяснения его роли в процессе общения. В частности, установлена тесная связь между идентификацией и другим, близким по содержанию явлением, эмпатией. Описательно эмпатия также определяется как особый способ понимания другого человека. Только здесь имеется в виду не рациональное осмысление проблем другого человека, а скорее стремление эмоционально откликнуться на его проблемы. Эмпатия противостоит пониманию в строгом смысле этого слова. Термин используется в данном случае лишь метафорически. Эмпатия есть аффективное понимание. Эмоциональная ее природа проявляется как раз в том, что ситуация другого человека, партнера по общению, не столько продумывается, сколько прочувствуется. Механизм эмпатии в определенных чертах сходен с механизмом идентификации. И там, и здесь присутствует умение поставить себя на место другого, взглянуть на вещи с его точки зрения. Однако взглянуть на вещи с чьей-то точки зрения не обязательно означает отождествить себя с этим человеком. Если я отождествляю себя с кем-то, это значит, что я строю свое поведение так, как строит его этот другой. Если же я проявляю к нему эмпатию, я просто принимаю во внимание линию его поведения, отношусь к ней сочувственно, но свою собственную могу строить совсем по-иному. И в том, и в другом случае налицо будет принятие в расчет поведения другого человека. Но результат наших совместных действий будет различным. Одно дело понять партнера по общению, встав на его позицию, действуя с нее. Другое дело понять его, приняв расчет его точку зрения. Даже сочувствуя ей, но действуя по-своему. Впрочем, оба случая требуют решения еще одного вопроса. Как будет тот другой, то есть партнер по общению, понимать меня, ибо от этого будет зависеть наше взаимодействие. Иными словами, процесс понимания друг друга осложняется явлением рефлексии.